Говорят, что махатмы долго живут, но никто не думает о том, насколько должно быть дисциплинировано сознание и тренирована воля, чтобы не допускать в организм ничего, вызывающего процесс разложения тканей, порождающих старость или болезни. Даже обычный человек может заметно удлинить жизнь, соблюдая известный режим, то есть подчинив себя дисциплине. У нас она проявляется во всем. В пище, в укладе жизни, в мыслях и чувствах. Эта дисциплина очень трудна, она невыносима для обычных людей. Неподготовленное веками сознание никогда не найдет в себе сил ей подчиниться. Не поесть сласть, не попить, не развлечься, не позволить себе всего того, что позволяет себе обыватель, нельзя. Многое совершенно недопустимо. Даже жизнь принятого ученика считается порой хуже каторги. Тем более совершенно неприемлемы для обывателя те суровые условия, в которых живут махатмы. Они, эти условия, так далеки от обычности человеческой. Если прямо сказать, от чего должен человек отказаться, или что должен изжить, прежде чем он может оказаться пригодным для жизни в ашраме махатм, желающих окажется так мало, что удивляться не будем тому, как в столетие до твердыни доходит только один человек.